Роман с продолжением Владимира Набокова. Стилистическая виртуозность Набокова — притча во языцах. Да, в эстетическом плане Набоков превзошел чуть ли не всех современников. Абсолютная точность избранных слов, острота найденных определений. Такой подход к языку прозы, какой возможен лишь в поэзии, все это так. Но его внутренняя драма кажется мне куда важнее. Набоковское противостояние главным русским этическим проблемам часто имело оттенок вызова. Порой надменно, порой бравируя своей аполитичностью, Набоков прожил и пережил основные социальные и политические конфликты XX века — революцию, эмиграцию, фашизм. И как бы ни открещивался он от них на словах, жизнь его героев обусловлена именно этими событиями. Просто идеи здесь не лежат на поверхности, а герои Набокова не устраивают идейных споров. Пережив страшную катастрофу, потерю России, они бережно хранят ее в памяти. Духовное одиночество Набокова было и его кошмаром, и его внутренней творческой силой. Трагедия изгнания не имела в его случае ничего общего с политическими или материальными претензиями. Он был последним представителем великой русской дворянской литературы, и его родина не была им покинута временно, нет. Для него она погибла навсегда, и он ощущал себя уцелевшим жителем Геркуланума. Этой главной трагедией и напоены его романы. Набоков и наслаждается, и мучается воспоминаниями об утраченной России, невозвратимом детстве. С одной стороны, он уверен, что никакая жизнь не способна сравниться с памятью и фантазией. Обливаясь слезами над вымыслом, он мимикрирует. Тщательно, долго, любовно восстанавливает он прошлое, превращает его в ярчайшую, достовернейшую картину, которая и для него, и для читателя становится новой реальностью. В этих двух мирах и осуществляется жизнь его героев. С другой стороны, эти же герои живут обычной жизнью и желают обычного счастья. Они жаждут события, но боятся его способности разрушить воспоминания. Их трагедия в невозможности превратить выдуманный мир в действительность. Но когда действительность все же загоняет их в угол, они делают свой последний выбор. Странным образом исчезают для нас, растворяются, тают. В самых разных формах это происходит в романах «Машенька», «Защита Лужина», «Подвиг», «Приглашение на казнь», да и в «Даре» по существу тоже, в рассказах «Пильграм», «Терра инкогнита», «Василий Шишков». Эти герои никогда не пойдут на сделку с действительностью, не усомнятся в том, что память, фантазия давлеют себе. Их выбор расценивается окружающим миром как гибель. Но они, тем не менее, не умирают в принятом понимании, а, наконец-то, переходят в тот запредельный мир. Любопытно, что способность мечтать — удел натур избранных. Например, герой отчаяния попадается на ложном вымысле. Как же назвать это новое жилище, это неземное новоселье? Сперва я хотел позаимствовать пушкинско-блоковское выражение «тайная свобода». Так очень удачно современный критик Андрей Арьев назвал ту новую судьбу, которую обретают, выпив азазеллово зелья «Мастер и Маргарита». Казалось бы, это применимо и к Набокову. Судите сами. Вот об этом и в прозе, и в стихах. Все расползалось, все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлощенного гипса, картонные кирпичи, афиши, летела сухая мгла. И Цинценат пошел среди пыли и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему. Приглашение на казнь. Кстати, из переписки Набокова с сестрой видно, что имя Цинцената, как олицетворение духовности, душевной тонкости, человечности, стало для них нарицательным. А вот на эту тему стихотворные строки из романа «Дар». «Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо, как родине будь вымыслу верна. О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув, стена». И я остановился бы на тайной свободе, если бы Набоков сам не подыскивал подходящего эпитета на протяжении многих лет. Вдова писателя Вера Евсеевна Набокова называла это темой потусторонность. Но прежде чем предложить название, я хочу привести соответствующие цитаты, показывающие, как из смутных, самому писателю еще неясных видений вырастает и оформляется самостоятельный мир, как начинается игра в него, как постепенно это становится центральным литературным приемом Набокова. В 1919 году еще в России он говорит: «Приветствую тебя, мой неизбежный день, все шире, шире даль, светлее, разнообразней, и на звенящую, на первую ступень всхожу, исполненный блаженства и боязни». В 1920 году: «Благоговею, вспоминаю, творю, и этот свет на вашу слепоту я никогда не променяю». И дальше хронологически: «Я Индией невидимой владею», 1923. «Страна стихов, где боги справедливы», 1924. «Улыбка вечности невинна, мир для слепцов необъясним, но зрячим все понятно в мире, и ни одна звезда в эфире, быть может, не сравнится с ним», 1928. «Воздушный остров», 1929. В 1930-31 годах Набоков пишет роман «Подвиг», где об этом говорится открыто и подробно. Это странно. Она тоже об этом часто думает. Вот есть на свете страна, куда вход простым смертным воспрещен. «Как мы ее назовем?» — спросил Мартын. «Что-нибудь такое северное», — ответила Соня. «Например, Зоорландия», — сказал Мартын. «О ней упоминают норманны». «Ну, конечно, Зоорландия», — подхватила Соня, и он широко улыбнулся, несколько потрясенный, неожиданно открывшейся в ней способностью мечтать. С того дня она изредка соизволяла играть с ним в Зоорландию. Они изучали зоорландские быт и законы. Страна была скалистая, ветреная, и ветер признан был благою силой, ибо, ратуя за равенство, не терпел башен и высоких деревьев, а сам был только выразителем социальных стремлений воздушных слоев, прилежно следящих, чтобы вот тут не было жарче, чем вот там. И, конечно, искусство и науки объявлены вне закона, ибо слишком обидно и раздражительно для честных невежд видеть задумчивость грамотея и его слишком толстые книги. Бритоголовые в бурых рясах зоорландцы грелись у костров, в которых звучно лопались струны сжигаемых скрипок. Зоорландия вовсе не страна счастья. Наоборот, у Набокова это олицетворение тоталитаризма. Но противоречия нет. Зоорландия — высокая тоска по утраченной родине, по утонувшему китежу, по детству, оставленному там, на другом берегу, обращенному в сплошной застенок. И постепенно в свой поэтический венок Набоков начинает вплетать тему возвращения в Россию Зоорландию. Обстановке абсолютного тоталитаризма герой и противостоять намерен тоже абсолютно. Есть что-то трогательное в том высоком романтизме, с которым он беспаспортной тенью пробирается отстаивать от дикарей свои игрушки. Бывают ночи, только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот меня ведут к оврагу убивать. 1927 год. Параллельно с романом «Подвиг» было написано и стихотворение «Ульдеборг», 1930 год, с подзаголовком «Перевод Зоорландского». Смех и музыка изгнаны. Страшен Ульдеборг, этот город немой, ни садов, ни базаров, ни башен, и дворец обернулся тюрьмой. Математик там плачется кроткий, там великий бильярдный игрок. Нет прекрас никаких у решетки, о, хотя бы железный цветок. Хоть бы кто-нибудь песней прославил, как на площади, пачкая снег, королевских детей обезглавил из Торвальта силач-дровосек. И какой-то назойливый нищий в этом городе ранних смертей, говорят, все танцмейстеры ищет для покойных своих дочерей. Но последний давно удавился, сжег последнюю скрипку палач и в Германию переселился в опаленных лохмотьях скрипач. И хоть праздники все под запретом, на Малу фейерверки весной и балы перед ратушей летом, будет праздник, и праздник большой. Справа горы и Вотсберг алмазный, слева сизое море горит, а на площади шепот бессвязный, Ульдеборг обо мне говорит. Озираются, жмутся тревожно. Что за странные лица у всех? Дико слушают звук невозможный. Я вернулся, и это мой смех. Над запретами голого цеха, над законами глухонемых, над пустым отрицанием смеха, над испугом сограждан моих. Погляжу на знакомые дюны, на алмазную в небе гряду, глубже руки в карманы засуну и со смехом на плаху взойду. Из всего сказанного ясно, что мимо идеи Зоорландии пройти нельзя, и что она свойственна Набокову органично. Повторюсь, с какого-то времени иная страна, другие берега, Зоорландия, стали превращаться у Набокова из заветного ключа в бесстрастную отмычку, в беспроигрышный прием, с помощью которого подается жизнь героя. Ходасевич говорил даже, что одна из главных задач его, Набокова, который писал тогда под псевдонимом Сирин, именно показать, как живут и работают приемы. Жизнь художника и жизнь приема в сознании художника — вот тема Сирина, в той или иной степени вскрываемая едва ли не во всех его писаниях. И постепенно, особенно это видно в поздних, послевоенных произведениях Набокова, начинается как бы общее падение художественной температуры в его книгах. Происходит какое-то охлаждение, душевное, стилистическое, образное. Может быть, это кажется только русскому читателю, но я сказал бы, что в английских книгах Набокова и в их авторских переводах его герои покрываются холодными латами. Приемы начинают одолевать живую жизнь. Я очень люблю Набокова, но в поздних произведениях он улыбается мне чудным, ровным, ослепительным оскалом вставных протезов. В 1962 году Набоков выпустил книгу под названием «Бледный огонь». Это поэма в 999 строк, написанная одним автором и прокомментированная другим, а все вместе составляет единый замысел, где автор и комментатор находятся в детективных взаимоотношениях, а изначальная и, казалось бы, самодостаточная поэма о событиях в далекой стране Зембла превращается благодаря приложенному комментарию в источник изящно зашифрованных сведений. «Бледный огонь» — книга законченная. Но оказывается, у Набокова был подобный же, но неосуществленный замысел, прерванный в 1940 году в Париже в начале гитлеровской оккупации. Роман назывался «Солус Рекс» — «Одинокий король». Это шахматный термин. Его первая часть, под этим самым названием, была напечатана в журнале «Современные записки» в номере 70, которому суждено было из-за начавшейся войны оказаться последним, так что авторская ремарка «Продолжение следует» осталась, казалось бы, неосуществленной. Однако, переехав в Америку, Набоков в 1942 году напечатал рассказ «Ультима Фуле», который позже сам признавал продолжением начатого романа. Буквально дальняя Фула, мифическая страна, якобы находившаяся на севере Европы. В переносном смысле — крайний предел. Влияние латинского «фуле» встречаем в названиях и одного из шотландских островов на севере Великобритании — Фула, и военной базы «Туле» на северо-западе Гренландии. Больше ничего, относящегося к замыслу, в печати не появлялось, а своему биографу Эндрю Филду Набоков говорил, что рукописи потерялись при переезде. Если не знать излюбленных набоковских мотивов, может показаться, что никакой связи между этими частями и нет. Однако, на мой взгляд, идея тут следующая. Все происходящее в первой части, то есть в «Солус Рекс», это содержание поэмы, которая называется «Ультима Фуле». Действие в ней происходит в, так сказать, Зорландии, хотя об этом и не говорится. Тут затеиваются некоторые события, очень похожие на европейские и едко пародирующие их. Эта поэма «Ультима Фуле», ее создателем, этим странным шведом или датчанином или исландцем, черт его знает, да за орландцем, конечно, дана для иллюстрирования художнику Синеусову. Синеусов в первой части лишь мимоходом назван, а появляется во второй как рассказчик. Он интересуется истиной, тем недостижимым пределом, той ультима фуле, которая открылась Фальтеру. «Ультима Фуле», — говорит Синеусов, — «остров, родившийся в пустынном и тусклом море моей тоски по тебе. Меня теперь привлекал как некое отечество моих наименее выразимых мыслей». Вот и оказывается, что «Ультима Фуле» есть одновременно реальная поэма, страна, мечта, истина, то есть та же Зоорландия, которая проходит через все творчество Набокова. Можно предположить, что вторая часть замысла, опубликованная в 1942 году, должна была разрастись до обширного комментария к самой зоорландской поэме, и что какую-то важную роль тут должен был сыграть ведавший истину Фальтер. Но вернулся Набоков к этой идее только через 20 лет, и с другими героями в книге «Бледный огонь». Так что читателю «Авроры» предлагаются части никогда не собиравшегося целого. Бывают живописные развалины храмов, бывают недостроенные дворцы. Иван Толстой.